жестоко. Имя ребенка, который остановил единого, Дионир, бог времени и ветров. И он же был Адамом, тем самым истинным светом, которого так искал единый. Шутка судьбы, или же злой рок, но первородные, сами того не понимая, дали единому избранника прародителя. И теперь, его план наконец-то обрел форму и показался путь, что был скрыт за пеленой самой вселенной. Вот так и появились боги. Стоп, свела брови вместе, разве не Алестер Ламберт? Это истинный свет, это уже другая история. И да, твое ведро опустело, а значит, что тебе пора спать, как и мне. Всем видом показала, что я возмущена. Давай дальше. Что случилось с Диониром? Я так понимаю, после создания богов, идет создание людей. И куда в этой истории пропал Бахамут? В другой раз спокойной ночи, Ева. И он просто вернулся обратно в перчатку. Теперь я знаю, как появились боги. И оказывается, Элиш, первородная богиня, что все еще живет в нашем мире, это дочь единого. Возьми влево на 45 градусов. Равнее, Ева. Я стараюсь, как могу. Крепко ухватившись за руль космического корабля, я приближалась к огромной планете. Она покрыта голубым необъятным океаном, а также зеленой сушей, что поделена на 5 сверхконтинентов. Вокруг планеты располагается охранная система Спрут. Это белоснежные, напоминающие шпиль, спутники. Они сообщают владыкам первой вселенной о разного рода происшествиях. Брат стоит слева от меня уже в своем боевом костюме со шлемом в виде человеческого черепа. Он следит, как я управляю кораблем. Одно неверное движение с моей стороны, и я полечу на пол, так как брату нужно будет срочно сесть за штурвал и исправить мои ошибки. Хозяин, контролеры дали добро на посадку. Отмечаю точку посадки. Номер парковочного места Y-15. Раздался с потолка голос Эвит. Ева, тебе нужно перевернуть корабль. Сделай так, чтобы он спускался не головой, а животом. Мои глаза упали на приборную панель. Тут столько кнопок, что я начала теряться. Я должна поменять направление двигателей, а следом включить стабилизатор. Не могу найти нужные кнопки. Слезай. Тут же спрыгнула с капитанского кресла и на него сел Дриан, начав тыкать по приборке и переключать тумблеры. Прости, больше не повторится. Пока я приземляюсь, одень броню и линзы, пропустил брат мимо ушей мои слова. Хорошо, я иду по коридору, опустив голову вниз, блин, в следующий раз я точно не оплошаю. Приземление прошло успешно. Корабль залетел в Исполинскую башню, встав на свое законное парковочное место. Сооружение внутри больше напоминает настоящий муравейник, где повсюду бегают ремонтники или же пассажиры кораблей. Я одела броню, линзы и нацепила на пояс свой кинжал в белых ножнах. Из коридора вышел Дриан, и я тут же оказалась возле него. Мне уже не терпится снова оказаться во внешнем мире. Сейчас будет проверка личности. Делаем, как и в прошлый раз. Все помнишь? Я кивнула. Отлично. Я покину тебя на часов 5, может быть, 6. Можешь пока что погулять по башне, но только в присутствии Стефа. Что, округлились у меня глаза? Я хочу погулять по городу. Не сейчас, мне нужно встретиться с другом. Он так неуверенно сказал слово «друг», отчего мне показалось, что он лжет. У тебя есть друзья? Раскрыла я рот от удивления. Да, есть парочка. Ты меня услышала? Я тяжело вздохнула, глаза стали влажными, но я все же кивнула. Да догулять только по башне. Стеф, щелкнул пальцами Дриан, и киборг покинул станцию зарядки. Ева, на тебе. Слушаюсь, хозяин. Удачно пройдя проверку личности, Дриан поспешил покинуть парковочное здание. Он бежал сломя голову, зная, как чаровница не любит сидеть на одном месте. В ее руках находятся данные об местоположении Аджифлю, ученого, который работал с Августом Ламбертом над усовершенствованной версией брони Уроборосы. Эти двое исчезли в один день. Аджей может знать, где сейчас прячется Август. Поэтому Дриану необходимо заполучить эту информацию. Место встречи. Ресторан Киган. Время встречи. 19:03. Город, что открылся перед глазами Дриана, называется Ингир. Стеклянные высотки тянутся практически до белоснежных облаков, а между ними бороздят небесные просторы летающие машины. Тротуар забит горожанами из всех 6 рас, как и дороги, где образовалась страшная длинная пробка из машин разного класса. Чтобы не сильно пугать посетителей ресторана, Дриан взял с собой только револьвер Максимилиан. Остальное оружие он оставил на корабле, и поэтому парень чувствует себя как не в своей тарелке, или даже, словно он голый. Спустя 40 минут, Дориан оказался возле здания из белого стекла. На самом верху и находится ресторан «Киган». Поправив шлем, Дориан вошел в холл, который словно отлит из чистого серебра. На потолке висят круглые часы, напоминающие своим видом карманные часы на цепочке. Время 19:00. Подбежав к стойке с рабочим персоналом, Дориан на секунду перевел дыхание. Благо, что здесь нет очереди, да и весь холл пустой. Место, однако, не из дешевых. Здесь располагается не только один из самых дорогих ресторанов, но и также очень дорогой отель. За стойкой стоит мужчина в черном фраке, на левом глазу монокль. Он выглядит, как самый настоящий дворецкий. «Здравствуйте, я ждал вас, господин жнец», – перебил мужчина Дориана, а следом положил на стойку небольшой конверт без каких-либо марок. «Меня просили передать вам послание». «Спасибо». Дориан развернул конверт, внутри письмо. «Знаешь, я передумала. Это место наводит на меня тоску. Я буду ждать тебя на твоем корабле. Люблю, когда ты за мной бегаешь». В самом углу письма расположилась красная печать в виде отпечатка женских губ. Дориан на секунду онемел, а следом побежал к выходу как угорелый. Он даже не попрощался с персоналом, а лишь кричал себе под нос. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет». Парковочная башня – это высокий стальной комплекс под этажей так 100. Внутри постройка полностью полая, отчего над головой нет потолка, а парковочные места переплетаются между собой с помощью навесных железных троп, которые парят в невесомости. Везде свисают стальные тросы, по которым перемещаются техники, одетые в красный комбинезон. Для перемещения они используют какое-то странное устройство, напоминающее чем-то крюк. Подцепляешь его к тросу, и он тянет тебя наверх с чудовищной скоростью, или же напротив, помогает спуститься вниз и сбрасывает скорость в нужный момент. Как же скучно. Стеф, пошли на улицу. Нельзя, Ева. Хозяин четко сказал тебе, что гулять ты можешь только внутри башни. Вот уже как 40 минут я гуляю по башне, и тут дико скучно. Я хотела посмотреть, как механики ремонтируют корабли, да вот те гонят меня и посылают куда подольше. Не нравится им, когда кто-то стоит над душой в момент работы. Злюки. Ладно, посидим на корабле. Меня прожигает злость и обида. Я понимаю, что мне нельзя выходить в город одной, ибо я просто не приспособлена, пока что, к внешнему миру, и это меня бесит. Мы со Стефом добрались до нашего космического корабля, и почему-то трап к грузовому отсеку открыт. Жнец вернулся. Обрадовалась я, ура, теперь идем гулять. Нет, я не дослушала Стефа, так как уже забежала на корабль. Подожди, Евангелина, стой, догоняй, Стеф. Кто последний, тот дурак. Киборг побежал за мной следом, но я была куда быстрее. Мне помогла моя маневренность и повороты, на которых Стеф сбрасывал скорость. Я пробежала коридор и попала в круглую комнату. Ты проиграл, Стеф, дурак. Я хотела засмеяться, да вот вся оцепенела и покрылась холодным потом. На длинном диване, спиной ко мне, сидит высокая девушка. Она закинула локти на спинку дивана, голова слегка касается правого плеча, а перед ней висит широкий монитор на длинной щупальце, которая уходит к потолку. Девушка смотрит местные новости, и такое чувство, что она пришла к себе домой. Из прохода показался Стеф, и как он увидел незваную гостью, он тут же упал на одно колено и опустил лицо в пол. «Приветствую вас, Роксана Альбион. Прошу прощения, что не встретил вас должным образом. Сейчас хозяина нет на корабле, но он скоро вернется. Могу ли я предложить вам выпить чаю, пока вы ждете хозяина?» «Не откажусь», — послышался холодный женский голос, «но меня больше интересует другой вопрос». Девушка поднялась с дивана, и я обомлела: в жизни она еще красивее, чем на картинке. Ее золотые волосы переливаются на свету, словно драгоценные камни. Бледная кожа поражала своей чистотой, а ее алые глаза могли пленить взгляд любого, кто в них посмотрит. Она практически 2 метра росту, а ее талия напоминает песочные часы. На ней расстегнутый черный пиджак с золотыми пуговицами, а под ним белая рубашка, черные штаны и такого же цвета высокие каблуки. Взгляд у нее строгий, но в то же время какой-то ленивый. Благо мое лицо никто не видит, ведь сейчас я широко раскрыла рот и глаза. Это Роксана Альбион. Я видела ее по новостям. Она дочь Амидия, одного из героев древности, а также один из претендентов на звание главы династии Альбион. Роксана приблизилась ко мне практически вплотную, следом протянула руки и сняла с меня шлем. Она увидела то ли напуганную, то ли удивленную девочку, то есть меня. Я даже не знаю, что говорить. И почему она на корабле Дриана? Я думала, что тут установлены ловушки для незваных гостей. Вот блин, Роксана вписана в реестр, и именно поэтому она смогла так просто открыть наш космический корабль. Ты кто такая, золотце? Сощурила она глаза, и мою грудь словно прошили насквозь стрелой. Евангелина или коротко, Ева, дрогнул мой голос, и я криво улыбнулась. Так, и что мне теперь делать? Глава 17. Путь к ответам. Прошу, это Диагон, один из лучших сортов чая, который собирают в системе Пегас. Благодарю, Стеф, ты тоже пей, золотце. Я сижу за столом выдвижной кухни, а напротив меня сидит Роксана Альбион, прожигая мое лицо своим жутким алым взглядом. Стеф в это время, якобы, начал готовить еду на сегодня и на завтра. Он просто кинул меня, чтобы не влезать в диалог. Мой шлем стоит чуть левее от меня, и его линзы начали мерцать. Это звонит Дриан, но Роксана не дает мне ответить. Ева, правильно, глотнула Роксана чая, на секунду сморщив носик из-за кислого послевкусия. Да-да, дрогнул мой голос. Я смотрю только на чашку чая и на влажный пар. Что касается моих щек, я не знаю, что делать. Тогда скажи мне наконец то, что ты забыла на корабле, жнеца. Она глянула на мою броню. Выглядит так, словно ты наемник, но ты ребенок, а это запрещено законом. Жнец никогда не пускает в эту комнату посторонних, а Стеф не возится с грузом, который дышит и двигается. Я, ученица. Первое, что пришло мне в голову, жнец взял меня в ученики. Роксана поджала розоватые губы, а следом начала смеяться так громко, что мне стало даже страшно. Выдохнув, ее лицо приобрело все те же строгие нотки. Она указала на меня пальцем и сказала: «Лгунья». Я сжала кулаки. Ее взгляд словно пожирает мою душу. Мне страшно. Меня словно загнали в угол. Я не знаю, что ей ответить. Кто-нибудь, помогите мне уйти от этой девицы подальше. Словно сам прародитель услышал мою мольбу о помощи. По коридору раздался звук шагов. Кто-то бежал, сломя голову. Через секунду из прохода показался Дриан. Он весь запыхался и пытался отдышаться после продолжительного марафона. Мои глаза стали влажными, а на лице показалась улыбка. «Я спасена, первое», — указал он пальцем на Роксану, — «никогда так больше не делай. Если назначаешь встречи, будь добра предупредить, если место и время изменилось». «Так я предупредила», — допила Роксана чай. «Ты мне, душенька, вот что скажи». Она поднялась со стула и направилась в сторону Дриан. «Что это за золотце?» Она встала практически вплотную к брату. «Мне вызвать законников?» «Не думала, что тебе нравятся маленькие девочки». Дриан поперхнулся, а следом громко рявкнул. «Совсем с ума сошла?» «Тогда кто она?» «Она». «Ага, кто?» Я широко раскрыла рот. Она давит на Дриана, да так мастерски, что теперь он прижат в угол. Тяжело вздохнув, брат снял свой шлем и уставился на девушку серьезным взглядом. Он никому не показывает свое лицо и глаза, а это значит, что он доверяет Роксане. На секунду я заметила, как девушка слегка улыбнулась, а ее глаза начали пылать огнями радости, или я бы даже сказала страстью. «Поклянись, что сохранишь тайну». «Тайну?» Она слегка повернула лицо в мою сторону. «Хаем, видимо, золотце не так проста, как я подумала». Ее жгучий алый взгляд вернулся на лицо Дриана. «Хорошо, даю тебе свое слово. Я, Роксана Альбион, клянусь, что сохраню тайну даже ценой своей жизни. Давай, Дриан Ламберт, поведай мне эту страшную тайну. Она моя сестра, она дочь Августа», — сказал это Дриан с болью в голосе. Но больше меня поразило выражение лица Роксаны. Оно полностью распрямилось и побелело. Это стало для нее шоком и новым открытием. «Дочь она, из второй ветви Ламбертов. Она нечистокровная. Я получил письмо от отца с координатами. Он просто бросил ее на произвол судьбы 11 лет назад и сложил все обязанности на мои плечи. Даже не удивлен, что он так поступил». «Письмо», — сжала кулаки Роксана, — «так все-таки он жив. Он и не умирал, просто хорошо прячется». Почему-то новость о том, что Август Ламберт жив, огорчили Роксану, и ее печаль была направлена именно на Дриана. После того, как Дриан раскрыл мою личность, мне пришлось снять на пару секунд линзы и показать свой истинный цвет глаз. Дальше брат рассказал, откуда я, и что он занимается моим воспитанием, дабы в будущем я могла путешествовать по Парадизу одна-одна. Это словно меня напугало, и я даже хотела перебить брата, чтобы он на подобном больше не говорил. «Ненавижу одиночество. Вот такие дела», — выпил Дриан полную кружку чая. «Теперь поговорим о делах, Роксана. Девушка уставилась на меня как-то странно. Я что-то сделала не так, когда я зашла к тебе, то нашла в шкафах детские вещи, и они просто ужасны. У Евы есть нормальная одежда? Нет, ответил Дариан, мы это скоро исправим. Следующая наша остановка будет на планете Маншаль. Я заберу ее новые документы личности, а также куплю ей подходящую одежду. У меня все лицо покрылось красным цветом. Стало так стыдно, что я хотела провалиться под землю. Не переживай, Роксана встала со стула и взяла меня за руку, поведя за собой, я обо всем позабочусь. Подожди, куда ты пошла? Дариан догнал нас за три шага и взял Роксану за руку, которой она держит мою кисть. Я сам все изде. Брат резко проглотил язык. Дева приблизилась к Дариану практически вплотную. Еще пару миллиметров и произойдет сцена не для детских глаз. Ты мне доверяешь, Дариан? Видно, как брат пытается сопротивляться ее чарам, показывая на лице раздражение и намекая, чтобы Роксана прекратила. Если нет, я отпущу ее и уйду, и больше ты меня не увидишь. Я вот, доверяю тебе даже свою жизнь. Твой ответ, я впервые увидела, как брат закатил глаза, и как он сдался. Он сдался. Хорошо, но, верни ее на мой корабль к часу ночи, и не позже. На лице Роксаны возникла победоносная улыбка. Она поцеловала Дариана в щеку, сказав, тогда, скоро увидимся. Как мы с Роксаной покинули космический корабль брата, ее цвет волос по невиданным мне причинам изменился, золотой цвет стал едко черным, а алые глаза преобразились, и теперь они светятся чистым голубым оттенком. Я помню, что Дариан тоже менял свою внешность для контроля личности, как они это делают. Когда мы вышли из здания, глаза мои загорелись огнями счастья. На дворе наступила ночь, и стеклянные здания исполины покрылись разноцветными огнями, словно гирлянды. Летающие машины, что бороздят небесные просторы, теперь напоминают бесконечный поток реки из разноцветных точек. Но, несмотря на позднее время, по улицам ходит еще много людей. Даже под маскировкой, Роксана все равно приманивала взгляды мужчин. Парочка бедняк чуть себе шею не свернули, провожая ее одурманенным взглядом. «Садись, золотце». На обочине припаркована черная сплюснутая машина. Я видела такую в фильмах, как там ее называли. О, точно. Спорткар. Роксана села за руль. Я же села на пассажирское сиденье впереди. Вау. Округлились мои глаза. Сиденье сделано из черной кожи, а корпус из темного стекла. Приборная панель с показателями скорости и состоянием машины находится на приборке за рулем. На круглом красном руле расположены лепестки для передачи скорости. Внизу, возле ног Роксаны, находятся две педали, газ и тормоз. Лай, проложи путь до торгового комплекса Неритон. На секунду я испугалась и сжала кулачки. На лобовом стекле появилось изображение маленького робота с антеннами вместо ушек. Его лицо – это экран, на котором горит картинка руки, которая машет в знак приветствия. Я невольно подняла руку и помахала роботу, блин, он такой милый. Следом на стекле появилась карта. Робот вытянул руки вверх и плюхнулся на карту всем телом, став линией, которая ведет точку А к финальной точке В. Вау, ты еще какие-нибудь слова знаешь? Завела машину Роксана поворотом ключа. После мотоцикла Дариана, я теперь не боюсь рева мотора. Хм, вот оно, мое взросление. Машина двинулась по дороге, протискиваясь между рядами транспорта. Мне стало дурно, так как водит Роксана агрессивно, словно она нас на тот свет хочет отправить. Я тут же пристегнулась ремнем безопасности и схватилась за ручки возле сиденья. «Золотце, тебе страшно?» — крутила руль Роксана, успевая мимолетно поглядеть на мое растерянное выражение лица. «Ты тетя, а вы можете ехать спокойно, тетя?» Она резко нажала на тормоз, меня потянуло вперед. Но ремень безопасности спас мою мордашку от жесткого удара об панель. Сзади образовалась пробка, и каждый водитель сигналил или кричал в нашу сторону. «Золотце, не называй меня так, или я тебе глотку перегрызу». Я проглотила язык, и вся покрылась холодным потом. Ее алые глаза, словно и правда, сейчас проделают в моей голове дыру, и я умру. Девушка мило улыбнулась, и давление на мое сознание тут же исчезло. «Роксана, или если мы с тобой вдвоем, можешь звать меня Рокси. Понятно? Да-да, Рокси», криво улыбнулась. Умничка. Машина вновь продолжила свой ход, извиваясь по трассе словно змея. «Я так понимаю, ты с ним живешь практически 2 месяца?» «Да», пискнула я, держась за ручку изо всех сил. «И, как тебе твой старший брат?» Я свела брови вместе и показала на лице одну лишь агрессию. «Нелюдимый, замкнутый, вымолвить из него слово, порой просто невозможно. Но вот когда что-то касается каких-то дел или уроков, его не заткнуть. Я тяжело вздохнула и улыбнулась, но он хороший человек, хоть всем видом хочет показать, что это не так. У него есть одна очень хорошая черта. Делать хорошие поступки втихаря, сказали мы с Роксаной в унисон. Я на мгновение удивилась. Она, видимо, хорошо его знает. «Рокси, а вы с братом ну встречаетесь?» Покраснело у меня лицо. Девушка надула щеки и засмеялась во весь голос. «С чего ты это решила, золотце?» Ты его в щеку поцеловала. «И это что-то значит?» Она бросила на меня взгляд. «Могу и тебя поцеловать, если хочешь. Из меня сейчас словно горячий пар выступит, но только в щечку. Я все же люблю мальчиков, а не девочек. Фу, я не это имела в виду». Роксана снова засмеялась, наслаждаясь моим растерянным видом и как мой голос каждый раз ломается и больше напоминает визг. «Мы с Дарианом очень близкие друзья, золотце. По всей видимости, он тебе не рассказывал про меня». Я покачала головой в разные стороны. «Я старше этого наглого пацана на 4 года, и с еще юных пор он был моей обузой. Дариан вечно попадал в неприятности, да и другие Ламберты не сильно его жаловали, поэтому его всегда отправляли в Пантеон, дом всех богов, и там же располагается главное здание династии Альбион. Там мы с ним и познакомились, а дальше мне сказали следить за ним. Папа любит нагружать меня тяжелой работой. Вот оно. Роксана может рассказать мне о том, что происходит между Дарианом и нашим отцом. Я прям чувствую, что она все знает. Только нужно постепенно подойти к этому вопросу. На это у меня есть примерно 5 часов. О, вдруг нашла я интересную тему для поддержания разговора. «Рокси, ты ведь богиня?» «Да, она самая», — улыбнулась девушка. «Хочешь, наверное, узнать, какого типа я бог?» Я кивнула. «Мне и правда это интересно. Она похожа на Рагдана, а значит, наверное, она богиня мудрости». На лице Роксаны появилась зловещая улыбка, а ее алые глаза начали светиться как лампочки. «Я богиня смерти, золотце. И вот тут я захотела выйти из машины и как можно быстрее вернуться обратно на корабль брата. Теперь Роксана пугает меня еще больше». Глава 18. «Не такой, как все. А-а-а, золотце, прошу тебя, будь тише». Я схватилась за голову и только и делаю, что кричу от восторга. Мы с Роксаной приехали в торговый комплекс Неритон, и это место запало мне в душу. Торговый комплекс возвышается на 100 этажей и закручивается как винтовая лестница. На каждом этаже куча магазинов разного качества и разного рода товаров. Здесь так много народу, что глаза разбегаются в разные стороны. Посередине здания полое, так как здесь установлена золотая статуя, что высится головой до потолка. Это был герой древности, облаченный в тонкую броню, покрытую неизвестными мне письменами. Из-за его спины вырываются 6 щупалец, на груди изображен знак белого дракона. «Вау!» Я указала пальцем на статую. «Это кто?» Роксана прижала ладонь к сердцу и слегка поклонилась, ответив мне. «Это Алестер Ламберт, или как его еще называли в былую эпоху, истинный свет». Я широко раскрыла рот. «Так вот он какой, это мой прадед, тот самый, что положил конец эпохе истинной тьмы. Блин, жалко, отсюда я не могу рассмотреть его лицо. Я читала про него, но вскользь. Все же учебники тети Лу были простыми набросками многогранной истории вселенной Парадиз. Я лишь и знаю, что Алестер Ламберт был истинным императором Парадиза. Он и его друзья совершили невозможное, и теперь каждая из 6 раз живет в счастье и добром здравии. Руку, золотце. А, да, конечно». Я ухватилась за ладонь Роксаны, и вся покраснела. Я обычно не доверяю первым встречным, но почему-то я чувствую, что Роксане можно доверять. Мы начали подниматься по мраморной лестнице. Мимо нас мелькают счастливые покупатели, а их покупки находятся на парящей в невесомости платформе, что следует за ними по пятам. Это какой-то робот, может, это даже мама Стефа. Я тихо посмеялась, представив парящую платформу с головой Стефа. Проходя мимо магазинов, я заметила, как у каждого входа стоит голограмма продавца, или же зазывалы. Надписи и слоганы горят так ярко, что сразу же обращаешь на них внимание. Есть также железные лавки, на которых можно отдохнуть и перевести дух. Я вся побледнела, вспомнив одну не очень приятную новость. Мои деньги остались на корабле. Подожди, потянула я за руку Роксану, и мы остановились. Нам нужно вернуться на корабль Жнеца. В чем причина, золотце? Я опустила взгляд и вся покраснела. Говорить такое стыдно, но я должна. Я деньги забыла, прости, Рокси. И все, Посмеялась девушка и потянула меня за руку. «Не переживай, сегодня мы шопимся за мой счет, как станешь постарше, отплатишь мне тем же». «А правда?» – расцвела на моем лице улыбка. «Правда, золотце, так что ни о чем не переживай. И да, мы пришли, я и не заметила, как мы миновали 10 этажей. Это место так меня заворожило, что я только и делаю, что мотаю головой в разные стороны. И я кое-что подметила: моя одежда, броня, и на меня многие обращают внимание. Местные одеты в простую городскую одежду со всякими голографическими изображениями. Но больше всего меня заворожило платье на одной статной женщине. Оно выглядело как огонь, но на деле это особая ткань, которая имитирует языки пламени. Мы с Роксаной оказались перед магазином с названием «Шалдон». На входе массивные колонны, между которыми установлены подиумы с голограммами людей в красивой одежде. Из помещения доносится приятная мелодия, а также свежий аромат цветов. Роксана не отпускала мою руку. Мы зашли в магазин, и выглядим так, словно старшая сестра привела младшую для шопинга. Интересно, может попробовать назвать Роксану сестра? Хотя нет, она реагирует на подобные слова как-то уж слишком плохо. За тетю, она хотела перегрызть мне глотку, так что рисковать я больше не буду. Как мы зашли в продольное помещение, поделенное на 3 цвета, белый, красный и черный, мои глаза расширились, и я потеряла дар речи. Все уставлено золотыми шкафами, заполненных одеждой разного цвета и вида. Потолок – это огромный экран, на котором крутит рекламу данного магазина. Роксана завела меня на белую часть помещения. Так, оглядела меня Рокси с ног до головы. Возьмем это, и вот это ХМ, и это тоже. Она начала скидывать одежду на мои руки, и у меня уже образовалась настоящая горка, которая закрывает мне обзор на происходящее впереди. «Прошу прощения, могу я вам помочь?» К нам подошел мужчина в черном пиджаке, на груди бейдж с именем «Крис». Его мерзкие глазенки прошлись по талии Роксаны и упали прямо на ее ягодицы. Ему не стыдно, даже через гору вещей я вижу взгляд этого наглеца. «Нет, ничего не нужно», даже не обращала Рокси на него внимания. Мужчина кивнул и начал медленно отходить назад, продолжая бросать на Роксану свой похабный взгляд. «Вот гад», громко топнула и начала зыркать на продавца так, чтобы он понял мой посыл, но ему плевать. «Спасибо, золотце, но не стоит обращать на это внимание. Мне на таких плевать, я уже привыкла. Иногда красота – это проклятие», сказала она это с грустью в голосе. «Ну вроде бы все, давай идем в примерочную». В конце помещения была еще одна комната, заставленная белыми большими металлическими коробками. Внутри есть зеркало, крючки для вещей и пуфик. Я одела первый наряд, который подобрала мне Роксана. Черные плотные штаны, напоминающие колготки, а наверх я надела длинный белый свитер из невероятно мягкой ткани, который тянется до моих колен. На ногах красные ботинки с мерцающими огоньками на шнурках и язычках. Я открыла дверь. Напротив, на красном диване, сидит Роксана, а в руках у нее телефон, по которому она набирает кому-то сообщение. «Вот», улыбнулась и расправила руки в разные стороны. «Как тебе?» «Выглядит мило», улыбнулась девушка. «Но самое главное, как тебе? Тебе эти вещи носить, а не мне. Мне нравится», начала трогать ткань свитера. «Такой классный материал. Впервые такое трогаю и вижу. Тогда первый наряд мы выбрали. Давай дальше». И понеслось. Я надевала наряды один за другим, наслаждаясь своим преображением. Перед Роксаной предстала сначала строгая Евангелина. Классическая одежда из белой рубашки и длиной юбки до колен. На переносице очки, на ногах небольшие туфли. Следом модная Евангелина. Черные штаны с мерцающим красным светодиодами. Черная майка с белыми узорами и кожаная куртка с чешуей по всей спине, словно я какой-то дракон. Дальше загадочная Евангелина. Черные классические штаны, туфли и длинный черный плащ с высоким воротом. Нарядов было так много, и каждый западал мне в душу. Правда, Роксана некоторые вещи забраковала, сказав, что я еще маленькая, такое носить это было связано с нижним бельем. Мы с Роксаной подошли на кассу, и девушка, стоящая за стойкой, широко раскрыла рот. Перед ней в ряд выстроились 12 больших пакетов, забитых под завязку одежды, обувью и нижним бельем. И да, я сложила свою броню в пакет. На мне сейчас белая рубашка, длинная черная юбка и такого же цвета туфельки. MSVAS-456-892J, дрогнул голос кассирши. Я широко раскрыла рот. Да, моих 20 000 G, наверное, хватило бы только на пару маячек. Роксана достала из пиджака золотую карточку с чипом и небольшим экраном, на котором горят цифры. 12000000J. Она прижала карточку к планшету в руках продавщицы, на экране загорелся зеленый свет, и появилась белая галочка. Покупка прошла успешно. И да, ваш магазин предоставляет доставку при оплате свыше 100000J. Верно, девушка кивнула, тогда отправьте вещи в парковочную башню на улице Роуд. Парковочное место, Y15, будет исполнено. Спасибо вам за покупку. Мы с Роксаной поднялись на самый верх башни, а именно в ресторан с открытой верандой. Выглядит это так, словно у башни появился отросток в виде полукруга. И здесь весело. Ресторан сделан из белого дерева, и все увешано алыми розами и алыми картинами. Столы круглые, а стулья напоминают растения, которым придали форму мебели. В одной части ресторана установлен подиум, на котором голограммы с музыкальными инструментами в руках исполняют настоящие произведения искусства. Ресторан забит наполовину, и большинство – это парочки с детьми. Мы с Роксаной сели прямо у перил веранды, откуда открывается вид на ночной город. Этот пейзаж заворожил мой разум. Из-за мерцаний высоток и летающих машин возникает такое чувство, что сегодня какой-то праздник. Золотце, что будешь заказывать? Сейчас посмотрим. Я взяла в руки белый буклет с тремя страницами. Меню написано черными чернилами, и такое чувство, что писали от руки. Мне стало стыдно, я понимаю язык, но я не понимаю, что именно обозначают данные слова. Знаешь, я буду то, что и ты, сестра. Я вся побледнела и сжалась, точнее, Роксана. Девушка вся онемела, следом ее лицо оказалось над серединой стола, она хочет перегрызть мне глотку. «Прости, пожалуйста», — закрыла ладонями шею. «Нет-нет-нет, я не обижаюсь. Напротив, я даже поддерживаю. Можешь так меня называть». Она начала мерзко лыбиться, словно я исполнила мечту ее детства. «Хорошо, сестра». Роксана развалилась на стуле и сказала с улыбкой на лице. «Просто услада для ушей. Похоже, у меня теперь есть не только старший брат, но и старшая сестра Хаем. Мой список родичей пополняется, и это радует». Через пару минут пришла официантка и взяла у нас заказ. Роксана догадалась, что я просто не понимаю меню, поэтому выбрала за меня. Первым мне принесли какой-то белоснежный коктейль, из которого торчат фрукты и кусочки ягод. Стакан такой большой, что я точно все это не выпью. Попробовала через трубочку коктейль, и мои глаза широко раскрылись, а по венам забегала кровь. Я вскочила со стула и закричала во весь голос. «Великий прародитель, я влюбилась! Что это такое?» Села обратно на стул и приступила пить коктейль так быстро, словно у меня была жуткая жажда. Вкус этого напитка такой ягодный, такой сладкий и такой воздушный, что мне сносит крышу. Роксана засмеялась, и точно так же, как и я, не обращала внимания на удивленные взгляды посетителей. Все равно через пару минут уже все про нас забудут. Это молочный коктейль, золотце. Тебе нравится? Я готова пить это всю жизнь. Начала кушать ягодки и фрукты, отчего вкус стал только ярче и слаще. Как же вкусно. Спасибо, сестра. Это просто невероятное открытие. Следом принесли салат, и я чудом смогла оторваться от своего божественного нектара. И я вспомнила, что мне нужно найти ответы на многие вопросы. Шопинг и молочный коктейль чуть не сорвали всю мою операцию. Я уставилась на Роксану с серьезным выражением лица. Как же мне начать диалог, о чем спросить, чтобы подвести к главному вопросу? Пережевав листья салата, Роксана бросила на меня строгий алый взгляд, отчего я вся оцепенела. «Не ходи вокруг да около. Если хочешь спросить, то спрашивай. Я ведь понимаю, тебе нужны ответы, верно?» «Да», — положила вилку на стол и вытерла салфеткой рот. «Можешь рассказать мне про Дриана? Вы же с ним с детства дружите. Я хочу понять, какой он человек, и почему он не с другими Ламбертами?» Сказала я это очень тихо. «Вот оно, я грамотно подобрала вопрос. Начну с малого, закончу великим». Роксана отвернулась, а по ее алым глазам можно заметить смятение и боль. Дриан еще с рождения был очень особенным Ламбертом. Развалилась Роксана на спинке стула и сложила руки на груди, но и в то же время, его рождение — одно из самых страшных событий, которые случались с нынешней династией Ламбертов. Они потеряли Лаэрту Ламберт, самую добрую и мудрую из Ламбертов. Лишь она одна придавала семье настрой двигаться дальше в любые невзгоды. Как ты знаешь, самая большая проблема в нашей вселенной – это кошмары прародителя. Столкнувшись с этими тварями, ты постепенно меняешься. Либо сходишь с ума, либо находишь силы бороться дальше. Лаэрта была светом династии Ламберт, и она умерла, породив на свет Дариана. Это была его мама? Спросила я. Да, кивнула Роксана, ты же заметила, что Дариан не такой, как все. У него есть две стихии, два потока маны и два потока ауры. Что? Дрогнул у меня голос. Про ману я знаю, но про ауру слышу впервые. Роксана на секунду прикусила нижнюю губу, обдумывая, стоит ли продолжать разговор. Сестра, пожалуйста, расскажи мне. Сжала кулаки, я хочу узнать про Дариана как можно больше. Это поможет нам сблизиться. Тяжело вздохнув, Роксана все же продолжила. Дариан съел свою собственную мать, когда был у нее еще в утробе. Я вся побледнела и не могла представить, как это выглядело. Если перевести на нормальный язык, он поглотил ее каналы маны, а также ауры. Своего рода, он съел ее жизнь. Сила Лаэрты перешла в тело новорожденного ребенка, сила молнии и второй канал ауры. И она это скрывала до самого конца. Она понимала, что если кто-то узнает правду, от ее ребенка избавится. И в конце, после родов, правда открылась всем Ламбертам. Лаэрта находилась на последних минутах жизни, и она говорила, что не жалеет о своем выборе. Но вот Ламберты, они столпились возле ребенка, прожигая его жутким взглядом. Они проклинали его за то, что он отнял у них Лаэрту. Почему-то перед глазами застыло видение, когда я пробуждала ману, ребенок в люльке, а вокруг него глаза, пропитанные жгучей ненавистью. Лаэрта попросила отвезти ее в великую кузню Монреал. На последнем издыхании, она принесла себя в жертву, сделав из своей благодати, или другими словами, души, истинный доспех Ламбертов. Все ждали, что доспех будет принадлежать Диане, старшей сестре Дариана, но на деле броня отвергла ее. Лаэрта отдала свою душу и тело ради своего новорожденного ребенка. Ее жертва не знает себе равных, но Ламберты были другого мнения. Они начали презирать Дариана, а родная сестра возненавидела его. Лишь один Ламберт относился к нему с любовью, как и подобает отцу относиться к сыну. Август Ламберт, я хотела задать вопросы, их у меня теперь куча, но решила пока что помолчать. Август был строг с Дарианом, ведь он понимал, что жизнь у сына будет нелегкой. Ему нужно стать сильнее, добиться уважения среди Ламбертов. И ради только одной фразы от отца: «Я тобой горжусь», Дариан был готов свернуть горы. Он трудился больше всех. Он не знал, что такое усталость или сон. Он учился и тренировался до потери сознания, и все равно они его не приняли. Даже напротив, Ламберты были злы, что этот выродок оказался настоящим гением. Поэтому Дариан находил спасение у богов. Лишь Пантеон, дом всех богов, принимал его как родного сына, не обращая внимания, что наша кровь разная. Но и в то же время, он смог подружиться с подрастающим поколением Ламбертов. Дети не слушали своих родителей, ведь не понимали их боль. А потом, Роксана вдруг замерла на одном месте, а ее глаза стали влажными. Она тяжело выдохнула, протянула руку и взяла меня за ладонь. «Больше я не могу тебе рассказать, золотце. Я понимаю, у тебя есть вопросы, но ты должна быть терпеливой. Если узнаешь правду слишком рано, то ваши отношения с братом могут быть разрушены. Назад пути не будет. Поверь, он тебе откроется. Просто нужно время. Не ищи правду, она сама к тебе придет». «Ха, хорошо, я тебя поняла, Роксана. Но все же один вопрос я задам. У меня есть сестра?» «Да», кивнула девушка и отпустила мою ладонь, вновь облокотившись на спинку стула. «Ее зовут Диана Ламберт. Она один из 10 столпов династии Ламберт. Если коротко, сильнейшая десятка Ламбертов, кто защищает императора вселенной Парадис. Аво, округлились у меня глаза, а какая она? Лучше тебе не знать, золотце», усмехнулась Роксана. «Диану называют Ледяная Королева. Ее магия – лед, как у Алестера Ламберта. Ее даже считают истинным наследником Ламбертов и поговаривают, что она следующий претендент на престол династии, и тем самым она станет императрицей вселенной Парадис. Она холодна, строга и не знает жалости. Будь ты с ней одной крови, или же нет, она из тебя душу вытрясет, если ты не подчинишься ее воле. Я стараюсь обходить ее стороной, хотя она очень сильно любит заходить к нам с папой в гости. Она бесится, что великий герой Амедиа Альбион считает ее младшего брата своим, чуть ли не родным внуком. Вот теперь и захаживает в Пантеон, и все время требует аудиенции с моим отцом. «Чего?» – побледнела я, брат и Амедиа так близки. «Хм», – на лице Роксаны показалась добрая улыбка, «мой отец был крестным отцом Алестера Ламберта, он всегда уважал и любил всех Ламбертов, а в ответ Они уважают Альбионов и считают, что мы с ними одна семья. Мой отец видел, как Дриан страдает от одиночества и вечных нападок от собственных сородичей. Он всегда принимал в свой дом Дриана, дабы выслушать маленького мальчика и дать ему советов, как бороться с этой несправедливой жизнью, и поэтому я каждый раз наблюдала в нашем доме Дриана, как же он порой меня раздражал, но я как-то свыклась и привыкла к нему. Прошу. К нам подошла официантка и принесла горячее блюдо. Запах просто бомбезный. Ладно, золотце, на этом закончим. Кушай, и будем возвращаться обратно к твоему брату. Мне так тяжело идти, что я хочу рухнуть пластом на железную тропу. Ноги практически не держат меня. Я перепила молочного коктейля. Мы с Роксаной вернулись в парковочную башню, а следом и на корабль брата. В грузовом отсеке стоят пакеты с моими вещами. Сегодня вечером я забью все три пустых шкафчика в оружейной. Поверить не могу, у меня теперь столько одежды, что на всю жизнь хватит, ну или на пару годков, ведь я еще росту. Мы зашли в круглую комнату. Брат сидит за столом выдвижной кухни и пьет кофе из железной продольной кружки. Когда он повернулся в нашу сторону, я увидела на его лице нотки гнева. «Ну, да-да, слегка опоздали», — усмехнулась Роксана, «но я же привела ее в целости и сохранности. Брат, ты видел, сколько у меня теперь вещей?» «Да, видел». Дриан прошел мимо меня и подошел к Роксане. «Мы можем уже поговорить? У нас есть дела». Мне стало на секундочку обидно, он как всегда пропустил мои слова мимо ушей. «Эй, Дриан», — глаза Роксаны начали пылать огнями гнева, «хотя бы порадуйся за свою сестру. Не порти ей, как и мне, настроение. Это просто вещи, не больше. И не игнорируй меня. Мне уже надоедают твои игры». «Ох, какой бойкий». Она приблизила лицо к лицу Дриана. «Мож». Дриан приложил ладонь к лицу Роксаны и слегка оттолкнул ее от себя. Девушка сделала шаг назад, а на ее лице воссияло настоящее безумие. «Ты нарываешься на драку. Если тебя это усмирит, то давай, нападай. Между ними сейчас словно взорвется бомба, они и правда будут драться, какого они ведь бросили друг в друга пару безобидных фраз. Да и сегодня вечером даже как-то мило себя вели. Я даже их за парочку приняла». Из коридора вышел Стеф. Он застыл на месте, оценил ситуацию и просто вернулся на главный мостик. «Жестяной предатель. Стоять». Я встала между молотом и наковальней. Мне даже как-то стало страшно. Они так зыркают друг на друга, словно меня и нет рядом с ними. Надо жить дружно. Криво улыбнулась я, понимая, какую детскую чушь сказала. Тяжело вздохнув, Роксана убрала свой убийственный взгляд. «Благодари прародителя, что у тебя есть младшая сестра, Дриан. Так бы наш счет стал бы 81-82 в мою пользу. Но ничего, скоро я вновь вырвусь в лидеры, а твоя мордашка будет разбита. Мечтать не вредно, и в последней драке я тебе поддался. Ты это прекрасно знаешь. Да-да, твои вечные отговорки. Чего? Так они махались. 162 вараза хм, я думала, это у них впервые. Что ж, я вновь узнала что-то новенькое. Мы поговорим, Дриан ведь у нас будет на это целый месяц». Брат весь побледнел и широко раскрыл глаза. «Ох, только не говори мне. Да, у меня отпуск». Широко улыбнулась Роксана. «Бойцам Гидры тоже нужно отдыхать. Мы ведь не роботы». Я широко раскрыла рот. «Роксана будет жить с нами целый месяц. Даже не знаю, рада я или нет, она все же немного меня пугает, но в то же время она классная». Я глянула на длинный диван и как мы туда поместимся втроем. Роксана подошла к стене, опустила взгляд в пол и сказала: «Ивит, открой мою потайную комнату». «Исполняю». Раздался с потолка металлический женский голос. На полу открылся небольшой проход, откуда тотчас показался белый свет. «Ох, дом, милый дом», — прыгнула Роксана в проход. «Я поражаюсь этому кораблю. Да сколько здесь этих потайных комнат, даже в полу они есть». Я подошла к проходу, встала на колени и опустила туда голову. Моим глазам открылось чудо. Внизу небольшая комната. Есть металлический столик с большим круглым зеркалом, и он уставлен разного рода косметикой. В стене гардеробная, и она полностью забита женскими вещами, а в конце комнаты есть двуспальная кровать с мягким матрасом, большими подушками и теплым одеялом. «Золотце, ты тоже спускайся», — подмигнула мне Роксана. Я вытащила голову из прохода, встала на ноги и бросила в брата взгляд, пропитанный одной лишь ненавистью. Я словно обезумела. Дриан даже на секунду растерялся от моего вида. То есть у тебя все это время на борту была нормальная кровать?» Мои глаза налились кровью. «Я каждое утро просыпаюсь из-за боли в спине. Этот диван мне уже снится в самых страшных снах. Почему ты не сказал про эту комнату?» «Потому что она не твоя», — коротко ответил брат. Из прохода на полу донесся голос Роксаны. «Я не против, если тут будет спать золотце». Дариан пожал плечами и направился обратно на кухню, коротко сказав мне: «Ну, теперь она твоя, так что пользуйся на здоровье». Глава 19. Личность. Я открыла глаза и не могла поверить в чудо. Под моей головой, спиной и задницей настоящий мягкий матрас, я проснулась не от боли, а от пересыпа. Даже тело все размякло, не могу подняться с кровати, а также на моем лице лежат золотые локоны, пахнет ванилью. Я перевела глаза вправо, застав в метре от себя Роксану в черной ночнушке. Ее волосы повсюду, да и спит она не как принцесса, а как настоящий паровоз, хотя мне не привыкать. Дядя Стрэч храпел куда громче. Я даже на втором этаже слышала его храп, когда его комната была на первом и практически в конце дома. Я медленно поднялась с кровати, почувствовав во рту самую настоящую засуху. На мне сейчас белая длинная футболка до колен, эдакая детская вариация ночнушки. На потолке раздался стук, а следом голос брата: «Евангелина, пора заниматься». Я широко раскрыла рот. Откуда он знает, что я проснулась, или может это проверка? На носочках направилась обратно к кровати. «Я знаю, что ты не спишь. Живо выходи». Я закатила глаза и начала мотать кулаками в разные стороны. Вот кто меня просил вставать с кровати, я же могла и дальше спать. Брат не заходит в комнату из-за Роксаны, так как деве не понравится, что ее застанут в растрепанном виде и как она пускает слюну. Тяжело вздохнув, я подошла к стене с лестницы и поднялась в круглую комнату, закрыв за собой проход. В шаге от меня стоит брат в домашней одежде и белых меховых тапочках. Он кивнул в сторону душевой с умывальником. «Через 20 минут начнем занятия. За это время приведи себя в порядок и поешь. Стеф уже вовсю готовит еду на выдвижной кухне. Ох, как же я устал от этой учебы». Послышался щелчок, и на полу открылся проход. Оттуда вылезла сонная Роксана в своей черной ночнушке. В руках у нее корзинка с шампунем и какими-то маслами, а также сменная одежда. Она смотрит на всех одним глазом и тяжело дышит, словно сейчас снова провалится в сон. Подняв руку для приветствия, девушка зашла в душевую и закрыла дверь на защелку. «Ох, это надолго», — тяжело вздохнул брат. «Ладно, сначала поешь». Роксана была в душе целый час. Вышла она из комнаты вновь красоткой на 1000000000000 джей. Теперь она одета в черные спортивные штаны, майка и черные меховые тапочки. Золотые волосы собраны в конский хвост. После того, как я приняла душ и поела, начались мои занятия по владению меча. И как всегда, моим оппонентом стал брат. Роксана валяется на диване и следит за нашими тренировками, мельком поглядывая на экран на потолке. «Сегодня я учу блок и парирование, а также скольжение. Атаковать мне запрещено. Научись читать движения и сможешь перенаправлять мои удары. При каждом ударе серебряного меча об мой блок, мои ладони просто гудят от жгучей боли. Я пытаюсь отталкивать клинок Дариана, или же искать способ перенаправить удар. Другими словами, лезвие врага должно прокатиться по лезвию моего клинка. При каждом блоке нужно создавать ответный импульс. Нельзя тупо принимать удар, или мои руки просто одубеют». Я отбила удар, и Дариан вновь пошел в атаку. Начал бить сверху вниз. Я сосредоточилась, не сводила глаз с движений брата и траектории меча, и в один момент, убрав торс влево, увернулась от удара, а следом молниеносно подняла клинок и острие уткнулось в живот брата. «Ха, ты помер». И вновь независимая дева Евангелина вырывается в лидеры. «Хаем, брат опустил меч, ты впервые увернулась от клинка, или тебя этому кто-то учил?» «Это впервые», — пожала плечами, «просто я почувствовала твои движения и смогла их просчитать». «Вот и ответ, брат. Я же тебе говорила, я быстро учусь». Роксана начала хлопать в ладоши и, поднявшись с дивана, подошла к нам с братом. «Видимо, золотце прирожденный воин. Что ж, это у нее в крови». Она глянула на брата: «Почему ты не учишь ее магическим техникам? Сначала нужно изучить владение меча. Мы только на полпути к изучению магии. Все должно быть равномерным. И, пожалуйста, не мешай нам». Роксана обнажила жуткую улыбку и сказала: «Слушай, Дариан, может, покажем мастер-класс с Евангелине? Мне нужно размяться, а ты, как всегда, будешь моей грушей для битья». Брат уставился на Роксану грозным взором. Это был самый настоящий вызов. «Ты знаешь, где оружие, и помни, поддаваться тебе я больше не буду, хозяин». «Госпожа Роксана», — отошел Стеф от плиты, — «прошу вас, только не поломайте корабль. Прошлая ваша стычка закончилась тем, что нам пришлось совершить экстренную посадку на забытой планете. «Не переживай, Стеф, мы учимся на своих ошибках», — зашла Роксана в оружейную. Мы со Стефом переглянулись, и он покачал головой в разные стороны, намекнув, что ничему они не учатся. Я и Стеф отодвинули диван к стене и спрятались за него, и почему-то Стеф надел на мою голову металлический шлем. Он всем видом дает понять, что сейчас на корабле начнется настоящее безумие. В руках Роксаны черный меч, а в руках брата его любимый серебряный меч. Они стоят по центру круглой комнаты на расстоянии 3 метра друг от друга. «Внутреннюю силу не используем, верно?» – уточнила Роксана. «Да, и не вкладываемся в удар, или корабль просто разорвет на 2 части. Все, как и всегда, сражаемся как обычные люди. Деремся до первой крови. Меня это устраивает. Начнем?» – подняла девушка клинок, направив острие в сторону брата. «Да начнем». Брат убрал свободную руку за спину, а вторую руку, которой он сжимает рукоять меча, он приблизил к груди. Это была боевая стойка или же обозначение какого-то стиля. «ХМ выпендрежник». Роксана пошла в атаку первой. Ее движения были подобно молнии. Я даже не увидела, как она сделала рывок. Девушка словно исчезла, а следом оказалась возле брата. Дриан сделал резкий выпад с подшагом, ударив колющим, при этом он отвел торс влево, как и голову, пропусти мимо себя меч врага. Роксана отвела лицо влево, сумев спасти свой глаз от острия серебряного меча. Они оба атаковали, и оба увернулись от выпадов. И сделали они это за миллисекунды. Мимолетно переглянувшись, брат и Роксана атаковали друг по другу. Их мечи скрестились, и по всей комнате разбежался порыв ветра. От соприкосновения лезвий начали мерцать искры. Я потеряла дар речи. На лице Дриана появилась улыбка, словно у дикого зверя, а глаза его пылали огнями счастья. Так же и у Роксаны. Они словно 2 голодных зверя, что дерутся за добычу. Наконец-то расцепившись, теперь первым в атаку пошел Дриан. Его движения были такими легкими и такими молниеносными, что они казались мне нереальными. Роксана спокойно блокировала удары, или же перенаправляла их в сторону, дабы Дриан потерял координацию, и у нее это получилось. В один момент брат атаковал сверху вниз, а Роксана поставила блок у правого плеча, и как их лезвия столкнулись, она плавно опустила острие своего клинка вниз, заставив лезвие Дриана скользить по лезвию ее меча, пока тот не ушел в сторону, а брат не потерял координацию и не открылся. Вот он, идеальный момент. Роксана атаковала сбоку, и ее клинок нацелен на шею Дриана. Удар такой быстрый, что мне стало страшно за брата. Она же его сейчас убьет. Дриан атаковал локтем прямо по плоскости меча, перенаправив удар вверх. Ему срезало парочку волос, атака прошла в сантиметре от макушки головы. Замахнувшись для удара, Дриан резко остановился, так как Роксана в прямом смысле исчезла. Она словно слилась с реальностью и появилась за спиной брата, уже начав атаку ударом наискось. И теперь исчез Дриан, оказавшись по левое плечо от девушки. И тут началось нечто неописуемое для моих глаз и разума. Брат и Роксана начали исчезать и появляться по всей комнате. Следом появились их проекции, некие остаточные копии, что следуют за их битвой по пятам, не успевая догнать оригинал. Их выпады, контратаки и парирование на каком-то заоблачном для меня уровне. Они не уступают друг другу, и поэтому никто не может нанести решающий удар и пролить кровь. По владению меча, а также скорости, они вроде бы на одном уровне. Атаковав друг по другу размашистым ударом, эта парочка вновь сцепилась клинками, и их остаточные копии наконец-то догнали оригинал. Роксана надавила на клинок, и ее сталь окутал черный огонь. Дриан надавил в ответ, и его меч покрылся багровым огнем. Они начали нарушать свои же правила. Пламя сплелось в единое целое, затопив круглую комнату своим жгучим жаром. «Хозяин, госпожа Роксана, вы же обещали». Они не обращали внимания на крики Стефа, и он решил сделать то, чего я вообще не ожидала. Стеф подхватил меня за подмышки и поднял вверх, вытянув руки перед собой. «Пожалейте хотя бы это дитя, она ведь умрет, если вы продолжите». Я слегка подняла руку и помахала ладонью. На лице у меня одно офигевание от происходящего. Я в прямом смысле стала живым щитом для киборга, который просто хочет выжить. Пламя вмиг исчезло, а брат и Роксана расцепились. На их лицах видно неудовлетворение от сорванной битвы. «Опять ничья?» – пожала Роксана плечами. «Что ж, я не проти». Она не договорила и атаковала Дриана ногой, целясь пяткой в его нос. Брат увернулся от хитрого выпада, чуть присел и крутанулся вокруг себя, при этом ударив ногой по щиколотке Роксаны. Дева потеряла равновесие и начала падать на пол. Брат в этот момент уже практически завершил удар, целясь кулаком в голову, и в последний момент его рука прошла мимо лица Роксаны. Он что, ей поддается, глупый мальчишка? Роксана крутанулась прямо в воздухе, и ее нога угодила прямо по шее Дариана, отчего он рухнул на одно колено и практически склонил голову к полу. «Просто я обещал твоему отцу не бить тебя по лицу», и в ту же секунду колено Дариана прилетело в живот Роксаны, отчего та чуть не выплюнула вкусности Стефа. Дева отлетела в другой конец комнаты, сделала кувырок и резко вскочила на ноги, выставив перед собой клинок. Это было больно, гаденыш. Дариан опустил меч и уставился на правую руку Роксаны, и там, на тыльной стороне ладони, небольшая царапина, из которой показалась свежая капля красной крови. 81-82 в мою пользу, сказал Дариан с ухмылкой на лице. Черт, закатила глаза Роксана, просто повезло, сказала неудачница. Стеф наконец-то поставил меня на пол. Он весь сияет от счастья, что корабль остался цел. Нет, он реально светится. Его глаза, рот, уши и нос мерцают всеми цветами мира. Переведя взгляд на брата и Роксану, я вдруг задумалась. Они ведь и на 10% своей силы не сражались, чудища. Евангелина осталась в библиотеке, а надзирателем ее выступил Стеф. Сегодня у девочки урок математики и физики, и пропускать занятия нельзя. Она и так плохо понимает базовые параграфы, а если дать ей отдохнуть, то она вообще про все забудет. Дариан и Роксана зашли на главный мостик. Наконец-то настал момент поговорить про важные дела. Сев за капитанское кресло, Дариан взял в руки планшет и начал выстраивать автопилот до планеты Маншаль в системе Феникс. Чтобы не терять время, придется активировать арк-двигатель и сделать прыжок сквозь десятки тысяч световых лет. И где он? На планете Йонга, система Гидра, встал Роксана по правое плечо от Дариана. Парень перестал тыкать по планшету, и от удивления даже на секунду побледнел. Ледяной яд и там Джейфлю ученый, который вечно пекся о своем здоровье, сейчас на планете, где от холодного ветра можно заработать воспаление легких. Видишь, как ты удивился, значит, он все правильно сделал, усмехнулась Роксана. Когда мы прибудем на планету, мой осведомитель проведет нас до его убежища. В данный момент он следит за Джейм, и в случае, если тот решит бежать с планеты, последует за ним по пятам. Превосходно. На лице Дариана появилась улыбка, наконец-то существенная зацепка. Он положил планшет на приборную панель и встал с кресла. Спасибо, Роксана, я этого не забуду. Девушка опустила глаза и продолжила диалог серьезным тоном. Я делаю это, чтобы ты наконец-то отпустил свое прошлое, Дариан. Август Ламберт не выходил на связь 11 лет. Скоро уже будет 12. Я не думаю, что он прячется. Я очень надеюсь, что он мертв. Вот какую информацию я желаю получить от Джиафлю. Он не мертв, эта тварь просто прячется. Я же говорил тебе про записку. Это был его почерк. Сжал кулаки Дариан, а его глаза начали утопать во тьме былой боли и безумия. Он жив. Я это чувствую. И я не успокоюсь, и не поверю в его смерть, пока не найду его сгнивший труп или кости. А что дальше? Уставилась Роксана на парня грозным взором. Найдешь ты его, а следом убьешь. Что это тебе даст и что ты будешь делать дальше? Она взяла Дариана за руку, в надежде наконец-то достучаться до него. Ты должен вернуться домой, Дариан. Ты же знаешь, почему тебя ищут. Ты им нужен, и так ты сможешь наконец-то загладить вину, что пожирает тебя изнутри, и доказать им всем, что они ошибались на твой счет. Дариан вырвал руку из пальцев Роксаны, сказав голосом, пронизанным обидой и ненавистью: «Нет у меня никакого дома, я никогда не вернусь на ковчег». Он направился в коридор. «Завтра мы прибудем на планету Маншаль, заберем документы Евангелины, а дальше отправляемся на планету Йонга». На борту наступила ночь, и вновь я нежусь в теплой и мягкой постели сестрицы Роксаны. Я словно попала в рай. Меня вновь эксплуатировали и запихивали в мою голову знания, как же я не люблю учиться, точнее изучать всякие науки. Такая скука, просто ужас. Но ничего, завтра будет куда весело, ведь я заберу свои документы, подтверждающие мою личность. Уже не могу дождаться этого момента. Я слегка повернула голову вправо, не застав на кровати Роксану. Проход на потолке открыт. Она вышла, то ли в туалет, то ли попить воды, правда ее уже нет минут 20. Может, что-то случилось? Так как у меня пересохло в глотке, да и спать не сильно тянет, я решила попить воды. Тихо сползла с кровати, разгладила волосы и начала подниматься по лестнице в стене. Причем делаю я это тихо, старая привычка. В доме тети Лу и дяди Строча вечно скрипел пол, отчего старики постоянно просыпались и потом на утро смотрели на меня как на врага всей деревни. Высунув голову из прохода, я замерла и быстро опустилась вниз. Теперь из прохода выглядывают мои глаза и макушка головы. В круглой комнате темно, но не так сильно, чтобы ослепнуть. Я наблюдала за картиной, как Роксана сидит на коленях возле дивана и положила голову на грудь Дриана, при этом еще крепко обняв его. Брат же лежит на диване и медленно поглаживает золотые волосы Роксаны. Такое чувство, что они успокаивают друг друга. У каждого на душе есть какой-то страх, и так они пытаются справиться с тревогой. Я сощурила глаза и начала спускаться обратно в комнату. Они точно просто друзья. Ранним утром мы приземлились на планету Маншаль. Именно здесь должно было произойти мое первое задание в роли наемника, но судьба распорядилась иначе, и произошло это на забытой планете. Для встречи я одела длинный свитер до колен, черные штаны, напоминающие колготки, и красные ботинки с мерцающими шнурками и язычками. Также в моих глазах установлены специальные линзы, дабы скрыть мой настоящий цвет глаз. Дриан отправился по своим делам, а мы с Роксаной поехали до организации «Коллектив». Брат вручил мне белую карточку, на которой стоит печать и расписано множеством слов. С помощью этой карточки мне отдадут мои документы. Город, в который мы прибыли, называется Гилан, и выглядит он необычно. Все здания – это вековые деревья, что тянутся до небес. Правда, они не простые, а сделаны из металла. Это некий декор, что, несомненно, украшивает город и придает ему незабываемый вид. Роксана с помощью телефона заказала машину, и через 10 минут к нам приехал транспорт. Внутри сидит киборг в черной фуражке. Он с нами даже не заговорил, а когда мы сели на заднее сиденье, впереди оказалась стена, отделяющая водителя от пассажиров. Я уставилась в окошко, нервно теребя в руках карточку. «Золотце, поверь, нет смысла переживать. А мне точно выдадут документы?» — дрогнул мой голос. «Точно», — Роксана улыбнулась, — «да и я буду рядом с тобой, не бойся». Через минут 30 мы прибыли на место, здание К-17. Это была настоящая башня, словно состоящая из белоснежного света. Ее верхушка вечно моргает, словно маяк, а посередине застыла голограмма названия организации «Коллектив». Вокруг логотипа нарисованы люди разного возраста, но объединяет их одна деталь — широкая улыбка, что кажется мне фальшивой. Мы с Роксаной покинули транспорт, а водитель остался ждать нас около обочины. Вход в здание «Коллектив» — это мраморная лестница, что поднимается вверх на метров 5 к открытым золотым вратам. В здание, одним дружным потоком, идут все 6 раз, одетые в деловые строгие костюмы.